10. Пружинщица никак не защищается, только вскрикивает с каждым новым ударом и чуть заметно вздрагивает. «Бай! Квай! Квай! Квай!» – командует Андерсон в лощику Лаугу и отпихивает бандита. Рикша прибавляет ход. Однорукий неловко тычет в него ножом и снова с размаху бьет девушку. Она уже никак не реагирует. Брызжет кровь. Андерсон выхватывает из-под одежды пистолет и наставляет в лицо нападающему. Тот ахает, спрыгивает с повозки, бежит прочь, и пока вслед за ним поворачивают дуло и думают, всадить или нет диск в голову, скрывается за телегой, которую тянет мегадонт. «О, черт!» – Андерсон вертит головой, в самом ли деле нападавший отстал. Потом говорит притихшей на сиденье девушке. «Все, ты в безопасности». Та лежит неподвижно, с закрытыми глазами, часто дышит. Торчат куски распоротой одежды. Когда он прикладывает ладонь к ее раскрасневшемуся лбу, кожа так и пылает, девушка вздрагивает, чуть приоткрывает веки, смотрит потухшим взглядом и шепчет: «Помогите». Она умирает. Плохо продуманное тело после пробежки сгорает изнутри. Разве можно было делать живое тело таким ущербным? Андерсон разрывает на ней верхнюю одежду, давая доступ воздуху, и кричит Лаугу через плечо: «Гони к дамбе!» Заметив непонимающий взгляд, он машет рукой в сторону плотины. «Шуй! К воде! Нам! К океану, чтоб тебя! Быстро! Квай! Квай! Квай!» Лаугу судорожно кивает, привстает на педалях и ведет рикшу сквозь плотный поток. Разгоняет криками людей, осыпает проклятиями лезущих под колеса пешеходов и запряженных в повозке животных. Андерсон обмахивает девушку шляпой. У дамбы он взваливает ее на плечо и несет вверх по криво сложенной лестнице мимо каменных хранителей нагов. Наги – мифические существа, полузмеи, полулюди. Чьи длинные тела вьются вдоль ступеней, а лица глядят бесстрастно. Пот заливает глаза, раскаленное тело пружинщицы обжигает кожу. На вершине алое солнце, омывающее далекие силуэты затонувшего танбури, бьет прямо в лицо, горячие лучи жалят не меньше, чем неподвижная ноша. Подойдя к краю набережной, Андерсон швыряет девушку в море. Его самого окатывает солеными брызгами. Она камнем уходит вниз. «Идиот! Вот идиот!» Андерсон тут же прыгает следом, хватает обмякшую руку, тянет на воздух и, стараясь больше не выпускать, держит лицо пружинщицы над волнами. Кожа девушки по-прежнему пышет жаром, кажется, вода вокруг вот-вот закипит. Черные волосы сетью разметались по поверхности, тело висит безвольно. Рядом топчется Лаугу. Андерсон подзывает его поближе. «На-ка, держи!» Тот мешкает. «Да держи, чтоб тебя! Жуа-та!» Пока китаец неохотно просовывает руки под мышки пружинщицы, Андерсон щупает пульс. Жива ли, не сварился ли мозг? Вдруг уже стало овощем. Но сердце стучит. Стучит стремительно, как у колибри. У крупных существ так не бывает. Тогда он склоняет голову и слушает дыхание. Девушка резко открывает глаза, вздрагивает всем телом. Андерсон подскакивает, а Лаогу от неожиданности разжимает пальцы, и она снова уходит под воду. «Стой!» Андерсон ныряет вслед. Пружинщица всплывает, кашляет, молотит руками и ногами, цепко хватает своего спасителя, и тот тянет ее на берег. Одежда липнет к ее телу, как водоросли, черные волосы отливают шелковистым блеском. Девушка смотрит Андерсону прямо в глаза и вдруг ощущает блаженство. Кожа вновь стала прохладной. «Зачем вы мне помогли?» Настала ночь. В темноте шипят газовые светильники, от пляшущих язычков метана по улицам бегут зеленоватые потусторонние тени. Капельки влаги поблескивают на стенах, камнях мостовой и на коже людей, которые теснятся вокруг свечей ночных рынков. Зачем? Андерсон только пожимает плечами, радуясь, что его лицо в темноте не видно. Он и сам не знает зачем. Если однорукий расскажет о фаранге и пружинщице, пойдут разговоры, потом придут белые кители. Глупо было рисковать, учитывая, как он уже засветился. Описать его проще простого, произошло все неподалеку от сэра Фрэнсиса, ну а дальше жди совсем уж неудобных вопросов. Тут он осаживает себя. Параноик не хуже Хоксена. Тот на Кленг точно употребил ябу и ни к каким кителям не пойдет. Ляжет на дно и станет зализывать раны. Все равно глупо поступил. К Когда пружинщица отключилась, Андерсон решил, что она вот-вот умрет, и втайне порадовался. Не придется жалеть, что узнал ее в толпе и, вопреки всему, чему учили, пересек их линии жизни. Жуткая краснота спала, огненный жар тоже. Девушка придерживает на себе распоротую одежду, сохраняет остатки скромности, но этим лишь придает себе, существу, которым владеют, еще более жалкий вид. «Так зачем?» «Да просто помог». «Пружинщикам никто не помогает, вы глупец», – тусклым голосом замечает она и откидывает с лица мокрую прядь невообразимым рваным движением, выдающим ее генетически измененную натуру. Под разорванной блузкой соблазнительно близко поплескивает шелковистая кожа. «Интересно, каково с ней?» Девушка перехватывает взгляд. «Хотите?» «Нет». Андерсон, смутившись, отводит глаза. «Не обязательно. Я не стану сопротивляться». Эта готовность вдруг вызывает в нем неприязнь. В другой раз и при других обстоятельствах он бы сам рванул к новым ощущениям, но ее жалкое предложение отвращает. «Спасибо, не нужно», – вымучив улыбку, говорит Андерсон. Девушка сдержанно кивает и снова смотрит во влажную ночь на зеленые огоньки фонарей. Трудно понять, что она думает о его поступке – благодарна, удивлена или вообще безразлична. И хотя в страшные минуты преследования и в момент избавления маска наверняка слетала с ее лица, сейчас мыслей пружинщицы совершенно не разобрать. «Тебя куда-нибудь отвезти? Может, Крайли? Кто еще меня к себе пустит?» «А люди до него? Ты же не всегда была...» Он не может подобрать ни обидного слова, а сказать «игрушкой» не поворачивается язык. Быстро посмотрев на Андерсона, девушка снова глядит на проплывающий мимо город. Газовые фонари расплескивают на дорогу тусклые лужицы фосфорно-зеленого света, между которыми лежат ущелья мрака. Луч ненадолго выхватывает лицо пружинщицы, задумчивое и блестящее от влажного воздуха, но оно тут же исчезает в темноте. «Нет, не всегда. Я...» – она подбирает нужные слова. «Я жила по-другому». И снова замолкает. «Работала на Мисимото. У меня был владелец в компании. Мной владели. Ген... Хозяин, как иностранный бизнесмен, получил временное разрешение привести меня в королевство на 90 дней. Но из-за дружбы с Японией бумагу по согласию властей позволялось продлить. Я работала личным секретарем, сразу и переводчик, и администратор, и компаньон». В темноте чувствуется, как она пожимает плечами. «Но только для нового человека билет на дирижабль в Японию очень дорогой, такой же, как для вас, обычных людей. Мой владелец решил, что дешевле будет оставить секретаря в Бангкоке и купить в Осаке нового, когда вернется». «Иисусе иной ветхозаветный». «Меня рассчитали прямо на якорной площадке, а потом он уехал, поднялся в воздух и улетел. И теперь ты у Райли?» «Таец никогда не возьмет нового человека секретарем или переводчиком. В Японии такое сплошь и рядом. Детей рождается мало, работы много, а тут рынок калорий под контролем. Люди злы на Ютекс, все берегут свой рис. А Райли нет до этого дела. Райли, он рисковый». Рикша въезжает в облако жирного пахучего пара. Рядом жарят рыбу. Ночной рынок. Люди кучками сидят вокруг свечей и, склонившись над плошками, едят лапшу лаап. Лаап. Блюдо из рыбы и приправ. И осьминогов на палочках. Андерсон сдерживает желание поднять над повозкой крышу и опустить занавеску, чтобы никто не заметил пружинщицу. Под сковородками воками ярко вспыхивает огонь, в нем проскакивают зеленоватые искры метана, за которые Министерство природы берет налог. В темноте на смуглой коже посетителей едва заметно поблескивает пот. Под ногами шныряют чеширы, ждут объедков и ловят возможность что-нибудь стащить. Перед рикшей мелькает красный кошачий силуэт. Лао Гу резко выкручивает руль и бормочет проклятие на родном языке. И Мика хлопает в ладоши и негромко смеется. Китаец бросает на нее сердитый взгляд. «Любишь чеширов?» – спрашивает Андерсон. «А вы нет?» «Дома отстреливать не успеваем. Даже гремиты платят за их шкурки. Единственное, за что им можно сказать спасибо». «Эти кошки хорошо приспособлены, даже слишком. Ни одной птицы не уйти. А если бы первыми сделали новых людей?» На ее лице мелькает то ли угроза, то ли грусть. Ну и что, по-твоему, тогда было бы? Она избегает взгляда Андерсона и смотрит на животных, снующих под столами. Генхакеры слишком многому научились на Чеширах. Больше и Мика не говорит ни слова, но и без них понятно, о чем она думает. Если бы новых людей создали первыми, до того, как генхакеры разобрались, что к чему, девушка не была бы стерильной, подчеркнутые механические движения ее бы не выдавали. Возможно, ее сделали бы не хуже тех боевых пружинщиков, что сейчас воюют во Вьетнаме, смертельно опасных и бесстрашных. Если бы не Чеширы, такие как и Мика вытеснили бы менее совершенных людей. Однако она такой же генетический тупик, как Соя Про или Пшеница Total Nutrient. Еще один мерцающий кошачий силуэт тенью проскакивает через темную улицу. Подношение высоких технологий памяти Льюиса Кэрролла. 2-3 перелета на дирижабле, несколько рейсов под парусом и целых классов животных, не способных противостоять невидимому врагу, как не бывало. Мы бы поняли свою ошибку. Конечно, но, возможно, слишком поздно. Тут она резко меняет тему и, показывая на темные силуэты ступ, спрашивает. «Как вам нравятся местные храмы?» Андерсону интересно, она ушла от разговора, потому что не хочет ссоры или ей страшно лишиться в споре своих иллюзий. «Куда лучше гремитских построек у меня на родине?» – говорит он, разглядывая Чеди и Бот. Чеди – помещение для хранения священных реликвий или изображений. Бот – зал религиозных церемоний. «Гремиты!» – и Мика брезгливо морщится. «У них на уме только природа, теория ниш, да Ноев ковчег. Хотя потоп уже давно произошел». Андерсон вспоминает Хага, как тот пыхтел и сокрушался по поводу бежевого жучка. «Будь их воля, мы бы все сидели по своим континентам». «По-моему, это невозможно. Человек любит исследовать, занимать новые ниши». В лунном свете тускло поблескивает золотой орнамент храма. Мир и в самом деле стал меньше. Сначала дирижабль, потом парусник, и вот Андерсон уже трясется в повозке по темным улицам города на другой стороне планеты. Уму непостижимо. Пару поколений назад сообщения не было даже между центром и пригородами, построенными в экспансию. Дед рассказывал, как люди делали вылазки в опустевшие районы и собирали добро по огромным кварталам, заброшенным в эпоху нефтяного свертывания. Путь в 10 миль тогда считался великим путешествием, а теперь... В начале улицы возникает несколько человек в форме. И Мика бледнеет и тянет руки к Андерсону. «Обнимите меня!» Он пробует стряхнуть девушку, но та держит крепко и сжимает пальцы еще сильнее, когда замечает, что белые кители остановились и смотрят. Андерсон сдерживает порыв скинуть ее с рикши и бежать. Это было бы большой ошибкой. «Я сейчас нарушаю карантин, и для них не лучше японского долгоносика. Увидят мои движения, все поймут и отправят на удобрение». Она льнет теснее и глядит умоляюще. «Простите меня, обнимите». Внезапно поддавшись жалости, он обхватывает девушку, будто защищая, насколько колорищик может защитить нелегальный японский хлам. Когда министерские, ухмыляясь, окликают их, Андерсон радостно кивает в ответ, хотя по коже у него бегают мурашки. Кители продолжают разглядывать парочку. Один что-то говорит второму и болтает висящей на поясе дубинкой. И Мика с застывшей на лице улыбкой вздрагивает. Андерсон крепче прижимает девушку к себе. «Не просите взятку, только не в этот раз, только не сейчас». Рикша проезжает мимо, и патрульные остаются позади. Слышно, как они хохочут, то ли по поводу фаранга, который обнимает девушку, то ли по совсем другой причине, уже не важно. Главное, и Мика снова в безопасности. Чуть отпрянув и дрожа от испуга, она шепчет. «Спасибо, не подумала и выглянула, вот глупая». Потом смахивает с лица волосы, глядит на быстро исчезающих вдали кителей, сжимает кулаки и бормочет. «Глупая девчонка, ты кто, Чешир, который взял да исчез?» И совсем сердито, будто желая получше втолковать себе, повторяет «Глупая, глупая, глупая!» Андерсон глядит на девушку, остолбенев. Она создана вовсе не для этого душного полузвериного мира. Рано или поздно город ее обязательно сожрет. И Мика замечает его реакцию и, грустно улыбнувшись, говорит «Думаю, ничто не вечно». «Да», — отвечает он сдавленно. Оба молча смотрят друг на друга. Ее блузка вновь раскрылась. Видно шею и ложбинку между грудей. И Мика глядит на него серьезно и не спешит поправлять одежду. Специально подталкивает, или такова ее натура – соблазнять. Должно быть, она не может ничего с собой поделать, если эти инстинкты заложены в ее ДНК, как в чеширов, талант к ловле птиц. Андерсон неуверенно придвигается ближе. Она не возражает. Наоборот, отвечает тем же. Очень мягкие губы. Его пальцы скользят по бедру девушки, распакивают блузку и ныряют внутрь. И Мика с легким вздохом, приоткрыв рот навстречу, льнет к нему, искренне или уступая. Может ли вообще отказать? Прижимается грудью, гладит, руки бегут вниз. Андерсон дрожит, трепещет, как 16-летний мальчишка. Неужели генетики научили это одурманивающее тело поражать феромонами? Забыв обо всем, о городе, о Лао-Гу, он притягивает Эмика к себе, осторожно обхватывает грудь и ощущает под пальцами безупречную плоть. От прикосновения сердце пружинщицы начинает колотиться, как бешеное.